должно быть учтено, это временная перспектива. Любое исследование, оно ограничено временным ресурсом. Кто отпускает этот ресурс? Это могут быть обстоятельства, это может быть руководство, это может быть и, собственно, возможности исследователя. И когда рассматривается временная перспектива в процессе формулировки проблемы, нужно учитывать также и то, какой логике процесса вы будете следовать. Практика показывает, что дедуктивный подход требует намного больше времени для анализа информации уже имеющейся. Это обзор теорий и обзор вторичных источников информации. А вот, собственно, само исследование может быть проведено в достаточно сжатые сроки. В то время как индуктивный подход, в силу того, что может быть намного меньше информации по исследуемой проблеме, он занимает меньше времени, но сбор фактического материала может растянуться на достаточно большое время. Особенно если, возвращаясь к организации, к местонахождению проблемы, если эта проблема не локальна, а проблема большой компании, которая имеет большое количество офисов, отстоящих далеко друг от друга и так далее. То есть при формулировке проблемы нужно обязательно думать о том, сколько у вас времени на то, чтобы эту проблему решить. Кроме того, когда мы говорим о временной перспективе, нужно еще обратить внимание и на такие аспекты. То есть задать себе вопросы. Давно ли появилась эта проблема? Как часто она повторяется в организации? Насколько люди уже сжились с этой проблемой? И так далее. Поскольку это тоже очень важно для последующего анализа. Переходим к следующим аспектам. Причины проблемы. Поскольку проблема по сути своей будет определять всю дальнейшую стратегию исследования и научного поиска, то нужно определить, какие силы и факторы вызывают эту проблему. Нужно иметь в виду, что действительные причины проблемы, они могут быть не те, которые видятся на поверхности, а обязательно нужно предпринять изучающее исследование, чтобы просмотреть, перебрать все множество факторов, которые так или иначе связаны с проблемой. Сформулировать проблему исследователь может только тогда, когда он нащупает, буквально нащупает, поймет, где проходит граница между знанием и незнанием о предмете исследования. Где произошло то незаметное глазу изменение, которое обусловило сложившуюся ситуацию. Четко сформулированная проблема, тема исследования – это залог успешности всего исследования, потому что если точка отправная выбрана неправильно, то все исследование может быть предпринято практически впустую. Почему мы так много говорим о проблеме? Потому что в выявлении проблем существуют и описаны очень много трудностей и проблем. И самая основная из них – это принятие симптомов за проблемы. Предположим, руководство столкнулось с проблемой отсутствия сотрудников в мае месяце на рабочем месте. У всех больничный лист. В одном году в мае никого нет на работе, 2-3 сотрудника, в другом году в мае месяце никого. Предположить можно, что ослаблен организм, люди устали, хотят в отпуск, поэтому болеют. Как показало одно из проведенных исследований, причиной этой проблемы оказалось то, что в мае месяце в этом городе проводились чемпионаты по футболу. И сотрудники договаривались между собой, кто идет на больничный, а кто остается работать. Но для того, чтобы это выявить, должно было быть проведено внутреннее исследование. В этот коллектив был внедрен тайный внутренний наблюдатель, который вошел в доверие и тем самым позволил выявить причину такой проблемы. Следующая трудность – это предвзятое мнение о причинах проблем. Предвзятое мнение и иногда поспешное решение. Очень часто ошибку делают исследователи, когда говорят вроде бы о проблемах, а фактически говорят уже о решении. Или у них есть четко устоявшееся мнение, что причина проблемы заключается в том. Очень часто этим грешат ответственные руководители. Здесь подчас имеет место так называемый закон Паретто. Будучи специалистами в одном, они считают себя специалистами во всем. И очень часто владелец проблемы говорит: я точно знаю, проблема у нас вот в этом. И не хочет никакого исследования, и не слушает того, кто ему говорит, высказывает другую точку зрения. Следующая проблема – это взгляд на проблему лишь с одной технической точки зрения. Это, ну, скажем так, распространенное, но не очень явление. Хотя, если это имеет место, проблема в исследовании, то тогда она достаточно много вызовет проблем в дальнейшем. Поскольку не учитывать человеческий фактор, поведенческие реакции и так далее, это значит обеднить, а иногда и исказить результаты исследования. Следующая трудность – это игнорирование того, как проблема воспринимается в разных частях организации, в разных подразделениях, на разных уровнях управления, в разных региональных филиалах и так далее. Это тоже уже очень хорошо описанный феномен, и к этому нужно прислушиваться. Что значит в разных частях организации проблема может восприниматься по-разному? Предположим, в одном отделе работает чисто женский коллектив, а в другом чисто мужской. И воспринимать проблему, предположим, необходимости работать сверхурочно, безусловно, в этих подразделениях будут воспринимать по-разному. И это нужно учитывать. И следующий аспект очень важный, незавершенный диагноз проблемы, к сожалению, встречается очень и очень часто. Получив некие первичные данные, делается поспешный вывод о том, что вот они причины проблемы, давайте мы от них избавимся, и все этим закончится. У вас в рабочей тетради приведен в очень сокращенном варианте практический пример незавершенности, к счастью, счастливо завершенной проблемы, но на первоначальном этапе, когда было принято решение, этот диагноз был незавершенный. Если бы решение проблемы было таким, каким оно виделось в начале, то это, безусловно, могло привести либо к осложнению межличностных отношений в коллективе, либо даже к забастовке на этом предприятии. И, как оказалось, вы, наверное, уже почитали, дело оказалось не в людях и не в их желании саботировать работу, а в том, что поступающий металл для заготовок имел другие технические характеристики, и люди были совершенно не виноваты в том, что они выпускали бракованную продукцию.